Глава первая. Прищурившись, я понял, что это моя комната, освещенная встающим солнцем. Меня спасли. Рука устремилась к горлу, где мгновение назад зияла широкая рана. Никакого шрама. Как я здесь очутился? «Есть кто?» – окликнул я. Тишина. И я приподнялся. Странно, на столе стояла раскрытая сумка, полная вещей, точно так же, как это было с месяц назад, когда я только что вернулся с курорта. А рядом с ней лежал и тот злополучный камень, из-за которого я влип в эти неприятности. Оставив эти странности на потом, я решил поискать того, кто доставил меня сюда. Поднявшись, я отметил, что не было никакой слабости, будто я никогда и не был ранен. Еще один необычный факт. Прямо босиком я прошлепал в зал, а оттуда и во вторую комнату. Пусто. Перешел на кухню. Она также была пуста. В квартире не было никого, кроме меня. Входная дверь была закрыта на засов, что можно было сделать только изнутри. Мой таинственный спаситель спустился из окна, предварительно задвинул засов. Все окна и балкон тоже были закрыты. Да что здесь происходит? Я осмотрел себя в зеркале. Никаких следов на горле. Может, это был всего лишь ужасный и невероятно реалистичный кошмар? Пришла мне в голову мысль. Но как тогда объяснить сумку с вещами, стоящую на моем столе? Откуда она там взялась? И я вернулся в свою комнату. Да, действительно, как я и подумал раньше, сумка была полна вещей, которые я брал с собой в отпуск, из которого вернулся чуть более месяца назад. Убедившись в этом, я обратил свое внимание на камень. Он также был в том виде, в каком я его привез из этого отпуска. Исчезло заказанное мной в ювелирке обрамление, превращающая его в кулон. Тогда я решил, что так он будет смотреться лучше, ведь по сути это был невзрачный гладкий камень серого цвета, размером и формой напоминающий перепелиное яйцо. И только одно отличало его от простого камня. Взяв его в руку и немного подождав, можно было увидеть появление светящегося загадочного узора, проступающего будто бы из ниоткуда. Барахольщик, который пытался мне впарить его за 1000 баксов, утверждал, что он найден в древней гробнице и способен исполнять любое желание. Ну, я считал, что где-то в его глубине спрятан миниатюрный элемент питания со светодиодом и какая-то простенькая схема с сенсором, реагирующим на тепло руки. Впоследствии мне так и не удалось разглядеть никаких признаков этого, но в процессе торгов мне удалось сбить цену до 1500 баксов, аргументируя это тем, что китайский ширпотреб не стоит и десятки. Многовато отдал, конечно, но очень уж понравилась мне вещица, а дешевле уступать ее продавец не хотел ни в какую. Впрочем, я отвлекся на воспоминания. Куда делась оправа? Взяв в руки камень, я подождал появления узора. Батарейка, что ли, садится? Вместо ровного свечения появившийся на поверхности камня узор пульсировал. Да и сам узор, как мне кажется, немного изменился. Я всмотрелся, и чем больше глядел, тем более странным казалось мне его мерцание. Что-то чудилось в нем знакомое. Какая-то мысль при виде его вертелась в голове, не давая себя ухватить. Через несколько секунд я наконец понял. Узор пульсировал точно в такт моему сердцу. Вот что не давало мне покоя. Еще одна странность, которых и так уже было многовато. Так что же со мной случилось? Если эпизод с моим ранением мне не привиделся, то куда делись шрамы? Если все это был сон, то кто вернул все вещи в то состояние, что было еще в конце июля? Кстати, какое сегодня число? Вчера было 13 августа. Пятница 13-е, поэтому хорошо запомнилось. Взяв телефон, я нажал кнопку, активируя экран, и обалдело уставился на дату. 5 июля. А может, год? Нет, год тот же самый. Да что за ерунда? Перевели часы на телефоне. Я включил комп и, дождавшись загрузки, еще раз увидел эту же дату, а затем подключился к интернету. Сервер точного времени подтверждал. Сегодня было 5 июля, день, когда я впервые проснулся дома после возвращения из отпуска в Египет. Или это все какой-то заговор с целью меня разыграть? Ха-ха, мы весело над вами подшутили, перерезав горло. Или я схожу с ума? Ведь не могут быть фантазии настолько реальными. Я прекрасно помнил многое из того, что случилось позже этого дня. Кстати, если поднапрячься, то можно вспомнить и новости, которые я сегодня читал. Все же они были первыми за долгое время и более-менее отложились в память. С десяток минут я напрягал память, вспоминая все, относящееся к этому дню, и записывал на листке тетради для заметок, всегда лежащей на моем столе. Наконец, после последних пары минут бесплодных усилий, я понял, что больше ничего вспомнить не удастся. Пришло время проверить список. Перейдя на новостной сайт, я принялся просматривать его содержимое. Минуту спустя я мог сказать только одно. Мои воспоминания абсолютно точно не были фантазиями. Все, что было записано на тетрадном листке, было и на сайте. Я не мог это придумать с такой точностью, а значит, мое будущее все же уже было в прошлом. Но как такое возможно? Поневоле в голове вспомнился коверкающие слова голос продавца необычного камня. «Исполнять любое желание» – так был написан в древняя могила. А я ведь, когда умирал, передернулся от этого воспоминания. Мечтал только об одном – вернуться в прошлое и все исправить. Неужели дело и правда в этом камне? И я еще раз внимательно его осмотрел, как делал это уже не раз до этого, но так ничего нового и не обнаружил. Гладкая серая матовая поверхность и никаких признаков того, что где-то есть какие-то ходы для света, идущего изнутри. Поднял его со стола и, дождавшись появления узора, приложил свободную руку к груди. Узор пульсировал синхронно с ударами сердца. Я быстро присел с десяток раз. Сердцебиение ускорилось, так же, как и скорость мерцания узора. Одно из моих наблюдений было довольно необычным. Положив камень на стол, я мог еще несколько секунд наблюдать его угасающую пульсацию, но даже в эти секунды она оставалась синхронной с моим сердцебиением, что бы я ни делал. Будто между нами все время оставалась какая-то невидимая связь. Что ж, остается только остановиться на предположении, что этот камень и впрямь выполнил мое желание, а после этого стал со мной связан неведомым образом. Да и у меня появилось какое-то новое необычное чувство. Расставаться с камнем не хотелось ни на секунду. Одевшись, положил его в карман. Надо будет опять заказать для него оправу, как я уже делал в своем прошлом будущем, а пока следовало подумать о будущем настоящем. И я вспомнил детали прошлой и будущей жизни, приведшие меня к смерти. Причиной всему был именно этот камень, Хотя, когда ко мне на улице подошли два здоровяка, я об этом еще не догадывался. Довольно грубо и резко один из них предложил проехаться с ними на машине и немного побазарить. Когда я отказался, был удар в поддых, а затем и в челюсть. Место было почти безлюдным. Старый заброшенный парк с полуосыпавшимися развалинами какой-то кирпичной беседки в центре и несколькими пережившими немало вандалов скамейками. Парк был не так уж далеко от дома, поэтому я любил иногда после работы посидеть там на свежем воздухе, размышляя о всяком разном. Встретившиеся по дороге мамаша с ребенком и довольно пожилой дедок, отвернувшись, поспешили уйти куда-то в сторону, поэтому здоровяки спокойно смогли дотащить меня до машины, припаркованной у входа в парк. Один сел за руль, а второй, достав нож и приставив его к моему боку, приказал не рыпаться. Этим самым ножом он потом... Опять это жуткое воспоминание. Отвезли меня на другой конец города, к одному из коттеджей в частном секторе. Все так же полуволоком, изредка придавая мне ускорение пинками, меня переместили из машины в подвал. А затем пришел тот самый восточного вида мужчина, начавший задавать вопросы о камне, который к тому времени был снят с моей шеи. Первое время я пытался хорохориться, грозя полиции и статью о похищении, но после нескольких выбитых зубов и, кажется, сломанных ребер, я рассказал своим похитителям все, что только знал. Тем более, ничего особого-то я и не мог им поведать. Ни место, где нашли камень, ни имя человека, продавшего его мне. Только город, где это случилось. Но, кажется, это вполне удовлетворило их главаря. Ну а дальше приказ от меня избавиться. Это все, что я знал. Да, и еще дату своего похищения. На основании этих данных мне следовало позаботиться о своей безопасности. В полицию идти бесполезно, это факт. Они скорее упекут меня в психушку после моего рассказа. Нанять охрану? Так откуда взять денег? Практически все имеющиеся у меня накопления я потратил на не такой уж дорогой 10-дневный тур в Египет. Значит, надо как-то выкручиваться самому. Интересно, откуда мои похитители узнали о камне? Наверняка от кого-то из моих знакомых. После возвращения я не раз хвастался своим необычным приобретением, демонстрируя всем желающим необычный эффект появляющихся узоров. Значит, теперь никому его не показывать. Или, может, это был ювелир, которому я заказал оправу. Все, к нему тоже не иду. Лучше сошью или куплю небольшой мешочек на веревке, который заодно и скроет камень от чужих глаз. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы избежать возникновения проблем. Но все же на всякий случай надо будет купить себе газовый баллончик, а 13 августа, в день нападения, да и позже, ходить только по людным местам. Вот, кажется, и все, что я мог сделать для своей безопасности в будущем. И я, все еще не до конца веря в происшедшее, отправился на прогулку по городу. На работу мне только через неделю, так что свободного времени хоть отбавляй. Продающиеся в киосках газеты еще раз убедили меня в том, что все произошедшее со мной – реальность. Канава, которую на днях выкопали вечно что-то ковыряющие рабочие, бесследно исчезла, а на ее месте зеленела летняя травка. Побродив по городу, наткнулся в одном месте на пришедшийся, кстати, бархатный мешочек, в который и заключил камень, повесив его себе на шею. Сходил в охотничий магазин, где, не откладывая, купил себе баллончик со слезоточивым газом. Буду теперь постоянно носить с собой, на всякий случай. Ближе к обеду вернулся домой и, перекусив, сел за стол и принялся размышлять. Что я помню из будущего, что может мне пригодиться? Проблемы на работе? Так они всегда возникают, тут ничего не поделаешь. А вот, кстати, не встречаться с Леной, она тогда меня жестоко продинамила. Познакомились, посидели в кафе, она сама же позвала меня в тот вечер в ночной клуб, а после того, как я оплатил ее вход, и она напилась заказанного мной шампанского под заказанные мной же фрукты, сказала, что желает мне хорошо провести время и с кем-нибудь познакомиться, а сама упорхнула, присоединившись к другой компании. А вот с Аней наоборот. Можно встретиться и пораньше. Очень уж удачно вышло наше знакомство. Я улыбнулся, вспомнив некоторые приятные моменты, что нас с ней ждут впереди. Что еще? Я терзал память, пытаясь выудить из нее что-то полезное. Новости, политика, экономика, чемпионат мира по футболу. Вот она. Когда финал? Меньше, чем через неделю. Я не был особым фанатом футбола, но вот итог финальной встречи я запомнил хорошо. Ведь эта информация несколько дней была буквально повсюду. А вот на этом наверняка можно сделать неплохую прибыль. Войдя в Инет, я после небольшого поиска нашел филиалы двух букмекерских контор, расположенных в нашем городе. Записав адреса, я прервал свое ничего не делание и, одевшись, отправился за информацией. Условия в двух конторах были примерно одинаковы. Коэффициент на победу команды был ровно 2-0 в одной конторе и 2-0-3 в другой. Максимальные суммы, которые я мог поставить, были 100 тысяч и 140 тысяч. Еще можно было сделать ставку с коэффициентом около 7,5 на точный счет, но там сумма ставки была ограничена 6 и 7 тысячами. Впрочем, я мог попросить поставить за меня двух моих друзей, да и некоторых хорошо знакомых приятелей можно об этом попросить, так что максимальный размер можно было пока не особо принимать во внимание. Но теперь остро стоял вопрос, где взять денег на ставки. Первым делом я отправился к банкомату и проверил остаток денег на карте. Чуть менее 25 тысяч. Что ж, на ставки на точный счет этого хватит. И я снял 13 тысяч и отправился в первую контору, благо обе они располагались совсем рядом друг с другом и недалеко от банкомата. Придя в контору и уже достав деньги, я остановился в сомнениях. Как-то слишком быстро я решился на эту авантюру. А вдруг я ошибаюсь, и ничего этого не будет? Ха-ха, с ироничной ухмылкой тут же ответил я сам себе. А все новости я придумал, и они лишь по случайности совпали с теми, которые я прочитал позже. Так что либо я все же умер, а сейчас на том свете, и все вокруг меня нереально, а лишь осколки моих воспоминаний. И тогда плевать на несуществующие деньги. Либо это все правда, и встреча команд окончится именно с тем счетом, который я помню. Ведь вряд ли от моих действий в новом настоящем могло возникнуть что-то подобное эффекту бабочки, способное повлиять на исход матча. А значит, прочь все сомнения. И я, подойдя к окошку, поставил 6 тысяч на точный счет, а через десяток минут поставил и дополнительные 7 тысяч в другой конторе. Итак, сейчас у меня 13 тысяч с коэффициентом примерно 7,5, а значит, через недельку я, надеюсь, верну свои деньги и стану богаче на почти 85 тысяч. Может, и не так уж много, но для меня это где-то 3-4 моих месячных зарплаты. И раз уж я решил действовать, надо подумать, где еще взять деньги. Конечно же, первым делом мне в голову пришла мысль о кредите в банке. Тем более банк, на карточку которого перечислялась моя зарплата, уже не раз присылал мне СМС «Вам одобрен кредит». Сколько там было? Кажется, что-то около 250 тысяч. Так что, надеюсь, проблем с этим не возникнет. И, окрылённый надеждой, я отправился в банк. Как оказалось, не так все просто. Сначала с меня потребовали справку о зарплате. На мои аргументы, ведь зарплату перечисляют на вашу карточку, кредит уже одобрен, ответ был один – правило. До окончания рабочего времени оставалось совсем немного, поэтому мне пришлось поторопиться. «Завтра справку отдадим на подпись, послезавтра можете получать», – сказала мне бухгалтерия моего предприятия. «А быстрее никак. Я могу и сам все отнести в другой кабинет прямо сейчас». «Правило». «Ну ладно». До финальной игры оставалась еще почти неделя. Успею. Через пару дней, придя со справкой в банк, я был огорошен заявлением, что мне необходимы два поручителя. Но как же? И я повторил свои прежние аргументы. Правило. Последовал неизменный ответ. Срочно позвонив своим друзьям, я объяснил им ситуацию. Про то, что я хочу поставить все деньги на ставки в букмекерской конторе, я пока рассказывать не стал, отделавшись общей фразой «надо». К счастью, как я и ожидал, они не стали отказываться и пришли со мной в банк, где их, в свою очередь, послали за теми же справками. Время уже поджимало, но за два дня до нужного срока все бумаги, наконец, были готовы. Когда ждать денег? На всякий случай поинтересовался я. Если они придут только через несколько дней, то никакого смысла в этом кредите уже не будет, и он мне не нужен. Пояснил я свой интерес. Срок от нескольких часов, уверила меня сотрудница, с которой я все это время общался. Подписав все бумаги, мы с друзьями отправились в недалеко расположенное кафе отметить завершение всей этой волокиты, да и просто пообщаться. «И все же, зачем тебе этот кредит?» – поинтересовался Максим. «Скоро узнаете», – заговорщицки подмигнув, ответил я. «Не хочу портить сюрприз, но если все выйдет как задумано, обещаю устроить шикарный банкет по этому поводу». «Если бы не знал тебя, подумал бы, что ты ввязываешься в какую-то сомнительную авантюру». Или все же поддался на уговоры какого-нибудь разводилы? Нет-нет, никаких комментариев. Проявил я стойкость. Скоро все узнаете. На следующий день я с самого утра через компьютер проверил счет. Денег все еще не было. Через час их тоже не было, как и через два. Наконец я решил позвонить в банк и узнать, как идут дела. Почему нет денег? На этот раз сотрудница банка, уверявшая меня вчера, что деньги придут всего через несколько часов, говорила со мной с явной неохотой, отделываясь общими фразами. Но я ведь говорил, что мне этот кредит нужен только к определенному сроку, и вы обещали, что он будет. Попытался я ей напомнить наш последний разговор. Ждите, с вашим кредитом работает. «Но когда он будет? Если через два дня, так он мне будет уже не нужен». «Послушайте, молодой человек, получите вы свой кредит. Ждите, он в работе». Ситуация сложилась неприятная. Завтра последний день приема ставок, а денег так и нет. Немного поразмыслив, я решил подстраховаться на случай, если деньги так и не придут. Позвонив друзьям, я позвал их на встречу, приглашая их вечером где-нибудь посидеть. И есть разговор. Коротко озвучил я повестку встреч. Была суббота, у моих друзей был выходной, так что никаких проблем мое предложение не создало. «Мне только надо в контору одну сегодня заскочить», – сказал Константин. «Но до вечера должен успеть и дела доделать, и в порядок себя привести». «Что за срочные дела?» – поинтересовался я. «Да ерунда. Во вторник электросчетчик дома сломался. Вот и бегаю теперь, ставлю другой». «Как ты его спалить-то умудрился?» «Не поверишь, сам сломался», – хохотнул мой друг. «Просто взял и перестал работать ни с того ни с сего». В общем, мы с друзьями договорились пойти в один из баров. Там хоть можно было поговорить, в отличие от клубов с их грохочущей музыкой. Встретившись, вместе зашли в заведение, и после заказа я решил немного раскрыть карты. В общем, кредит я брал с целью поставить его на ставки в букмекерской конторе. «Обалдел?» – коротко поинтересовался Максим. «Так и знал, какое-то разводилово, уж очень вид у тебя был загадочный». «Никакого разводилова, просто поверьте, я знаю, что говорю». «Давай-ка поподробнее», – рассудительно сказал Константин. «Что за информация, откуда, из чего ты вдруг вообще решил влезть в это дело, да еще рискуя такой большой суммой?» «Откуда сказать не могу, но уверяю, я не сошел с ума и в добром, как говорится, здравии хочу поставить эту сумму на финал чемпионата мира. Но вот только возникла проблема с кредитом, и, боюсь, могу не успеть получить денег, так что нужна ваша помощь. Хотя я в любом случае собирался к вам обратиться, так как вам нужно будет сделать ставку от вашего имени, от своего я уже сделал. Но только я собирался попросить вас сделать это на свои деньги, а теперь прошу на ваши. Займете? В любом случае, получив кредит, я эти деньги вам верну, так что они мне нужны всего-то на денёк-другой, пока они там в банке наконец-то все сделают. Или предлагаю такой вариант. Вы рискуете своими деньгами, в случае проигрыша это ваш проигрыш, а вот прибыль делим пополам. Я мог бы, конечно, обойтись и без своей половины, но думаю, это будет не совсем справедливо по отношению ко мне, и вы на такое не пойдете. Под конец улыбнулся я друзьям. «Слушай, дело, конечно, твое, но лучше бы тебе в это не лезть», – сказал Максим. «Но все же, откуда у тебя такая уверенность?» – выслушав его, поинтересовался Константин. «Не могу сказать, уж извини, но это может быть для меня опасно. Ну и еще есть кое-какая причина». О том, что это может попросту показаться ему бредом сумасшедшего, я решил тактично умолчать. «Когда это ты начал лезть в такие интриги? Сроду за тобой такого не замечал. Тайны, опасности». «Ну вот как-то так», – расплывчато ответил я. «Так что, я могу на вас рассчитывать». И мы, сидя за столом, продолжили наш совет. Я поподробнее рассказал про коэффициенты и максимумы в букмекерских конторах, из-за которых и требовалась их помощь со ставками. В итоге, после размышлений и обсуждений, Константин все же решил рискнуть, поставив свои деньги. Максим же и без всяких рассуждений с самого начала был против этой затеи. «Впрочем, дело твое», – подытожил он. К сожалению, мои друзья, как и я, были совсем не богаты. Поэтому, как выяснилось в итоге, я мог располагать только 60 000, да еще 13 своих поставит Константин на высокий коэффициент. Счет итоговой встречи я не стал от них скрывать, но вот сильно попросил их никому не говорить о нашем разговоре и о этих ставках. Кто его знает, вдруг объявятся бандиты из прошлого будущего. Как это может быть связано, я не представлял, но решил подстраховаться. «Что ж, выпьем за успех», – предложил я, поднимая бокал. «Веселье только начинается». «А ведь в прошлый раз такого не было, и эти выходные я провел. Я задумался. «А ведь точно, я как раз встречался с Леной, и примерно в это время направлялся с ней в клуб. Уж всяко разно нынешний сегодняшний вечер будет лучше прошлого сегодняшнего. И я был прав. Мы отлично провели время. По странной иронии судьбы, чуть позже в этот бар заглянула Аня, хорошо знакомая мне по моему исчезнувшему прошлому. Как позже она призналась, заглянула она лишь на минутку, надеясь застать тут кого-нибудь из друзей, и уже собиралась уходить, не найдя знакомых лиц, в Комету, еще одно развлекательное заведение, когда появился я. «Привет, Аня! Ты даже красивее, чем я тебя помню!» «Выходит, плохая у тебя память», – улыбнулась она. «Не напомнишь, откуда мы знакомы?» «Да так, видел тебя на одной вечеринке. Не присоединишься к нам? Обещаю напоить тебя шампанским и танцевать с тобой до упаду». Я помнил, что она как-то упоминала, что любит сначала шампанское, потом танцы, а потом по обстоятельствам. В общем, ситуация для меня была отличной, так как в прежний раз обстоятельства сложились весьма неплохо. «Ты хоть бы представился, кавалер!» «Ой, извини, Виталий!» «Что ж, веди меня, Виталий, я согласная на танцы и шампанское. Умеешь ты убеждать девушку?» «Вот и еще один факт, подтверждающий то, что я не сумасшедший», – подумалось мне. «Или же, что сумасшедший настолько, что совершенно не могу отличить реальность от какого-то вымысла», – немного подправил я себя через секунду. «Поживем, увидим». Что ж, могу сказать одно. Этот вечер явно вышел лучше прежнего. Мы быстро нашли общий язык с Аней, а Максим с Костей пригласили к нам пару симпатичных девушек из-за соседнего столика. В конце вечера Максим обменялся со своими телефонами, а вот Костя его новая знакомая отшила, чему он, впрочем, не особо-то огорчился, так как время мы провели весело. Ну а о том, что произошло той ночью между мной и Аней, я из скромности рассказывать не буду. А на следующий день мы поздним утром встретились с друзьями и отправились в конторы делать ставки. 13 тысяч своих поставил Константин на высокий коэффициент. Еще 13 тысяч моих, взятых у него же взаймы денег, поставил Максим, продолжающий неодобрительно относиться к нашей затее, и остаток в 47 тысяч я поставил на коэффициент 2.03, после чего мы отправились по домам. И все же я продолжал надеяться, что банк перечислит мне деньги. Утром их не было. Когда мы вернулись с контор, их не было, как и через час, и через два. Звонок в банк остался без ответа. Было воскресенье, и выдававшая мне кредит сотрудница не работала. Злобно подумал я про нее и, найдя телефон горячей линии, позвонил по нему, намереваясь высказать накопившееся на такого безответственного работника раздражение. Поднявший трубку мужчина быстро разобрался в моей ситуации и, попросив мои данные и что-то там проверив, ошарашил меня известием. «Никаких проблем, кредит одобрен, так что деньги я уже отправил». «Спасибо», – поблагодарил я его, удивленный столь скорым решением вопроса. «Я смогу их прямо сейчас снять в банкомате?» «Секундочку». «Да, сможете». «Отлично!» Еще раз его поблагодарив и завершив разговор, я проверил счет. Он пополнился на 245 тысяч. «А теперь бежать. Надо успеть поставить полученные деньги. Я ведь уже завтра удвою эту сумму, тут же погашу кредит и останусь почти с четвертью миллиона прибыли. Кому как, а для меня это были очень неплохие деньги». Позвонив Константину, я на всякий случай позвал его с собой, пусть и от себя сделает ставку. Я сел в маршрутку и по дороге к банкомату и букмекерским конторам предавался фантазиям, как я буду тратить эти деньги. Когда мои фантазии превысили уже несколько миллионов потраченных денег, я, наконец, прибыл на место. К счастью, банкомат был полон купюр, так что в два захода я снял всю сумму и отправился к первой конторе. Черт, позволил я себе грязно выругаться. Из-за воскресенья контора была уже закрыта. Как они могли в такой день? Сегодня финал чемпионата мира по футболу, а они... Эх! И я чуть ли не бегом устремился к другой конторе. Черт, черт, черт! Вторая контора тоже была уже закрыта. Дождавшись Константина, приехавшего всего через несколько минут, я поделился с ним печальной новостью. Ничего, зато если ты ошибся, то скоро будешь еще и рад такому повороту. Попытался он меня приободрить. Вряд ли итог чемпионата мира мог измениться от того, что я вчера вместо похода в клуб с Леной оказался в баре с Аней, подумал я про себя, не став делиться этой мыслью с другом. Он явно ее не поймет. Немного посидев и пообщавшись, мы разошлись по домам. Не знаю, как мои друзья, но я этим вечером, дождавшись трансляции матча, уселся ее смотреть, хотя и не был любителем футбола. Все же червячок сомнения где-то в глубине души продолжал меня грызть, но через пару часов я еще раз убедился, что все реально. Итоговый счет был именно таким, каким я его и запомнил с прошлого раза, и со счастливой улыбкой на лице я отправился спать, еще не подозревая, какая неприятность меня завтра ожидает. На следующий день, проснувшись в прекрасном настроении и весело насвистывая, я приготовил завтрак, а затем позвонил друзьям. «Ну ты вообще молодец!» – заявил Константин. «Я ведь вчера до последнего думал, что ничего не выйдет, ведь уже в дополнительное время забили. Я, наверное, сегодня даже вечера ждать не буду, в обед сгоняю за выигрышем. Ух, отметим! Увидимся после работы!» «Повезло тебе», – более сдержанно отреагировал Максим. «Поздравляю. Но все же лучше в такие дела не лезть, раз на раз не приходится. Давай я сегодня после работы заскочу в букмекерские конторы, заберу выигрыш, ну а потом встретимся где-нибудь». «Тогда до вечера», – согласился я с предложенным вариантом. Ну а сам, не в силах больше откладывать радостный момент, отправился за выигрышем. По дороге я примерно прикинул, сколько я получу денег. 85 тысяч со своей ставки с высоким коэффициентом, еще 85 тысяч со ставки Максима, половина от ставки Кости еще 42,5 тысячи и плюс 47 тысяч от ставки на победу команды. Итого выходит почти 260 тысяч. Да я за год столько не получаю. Выйдя из маршрутки, я чуть ли не бегом рванул к ближайшей конторе и с широкой радостной улыбкой подошел к окошку кассира. «Как это проиграл?» – ошарашенно спросил я, несколькими секундами позже, не веря в происходящее. «Все ставки на основное время. Основное время закончились ничьей, а гол был забит в дополнительное время. Вот правило, ознакомьтесь». Потерянный, я вышел из конторы. Как же так? Кто же знал, что недостаточно просто знать итоговый счет игры? Надо еще учитывать и время, когда был забит гол. Почитав правила, я убедился. Все верно. Итогом считался результат основного времени, а это была ничья. И все мои ставки проиграли. На всякий случай я заглянул во вторую контору, но и здесь правила были те же. А значит, как это ни горько, теперь надо считать не сколько я выиграл, а сколько проиграл. Но прежде мне придется расстроить друзей. Особенно было неудобно перед Костей, который доверился мне и поставил в конторах свои деньги. А теперь из-за меня он потерял больше половины своей месячной зарплаты. «Как это проиграл?» Недоуменно повторил он мой недавний вопрос. Пришлось все объяснить и извиниться, что так его подвел. «Да брось, я сам принял решение», – успокоил он меня. «К тому же вспомни мои вчерашние слова. Могло быть и хуже. Поставь ты все деньги, которые получил кредит». Да уж, все было настолько плохо, что приходилось радоваться только тому, что я потерял меньше, чем мог. Максим только хмыкнул, узнав новость. Не стал говорить, а я ведь говорил. Он, тем не менее, высказал примерно то же самое другими словами. Зато это будет полезным уроком. Считай это платой за обучение. В общем, не расстраивайся. Все образуется. И давай все же встретимся сегодня и поговорим. Думаю, тебе надо прежде всего кредит погасить, чтоб проценты не капали, а потом уже по возможности вернешь наши деньги. Вечером обсудим. Договорились? В общем, в итоге после всей этой истории я остался должен друзьям 60 тысяч, и в банке на мне висел остаток кредита примерно в 20 тысяч. И впереди меня ждал почти год жизни наполовину зарплаты. Жаль, что так вышло. Знать бы заранее. Хм, в этом случае лучше сказать «не знать бы заранее». Но затем кончился мой отпуск, и меня затянули рабочие будни. Месяц прошел, как обычно. Что-то было знакомо еще с прошлого раза, что-то случалось новое или то, что я просто-напросто не запомнил. Моя жизнь протекала вполне обычно, пока не наступила пятница 13-е. Я считал, что прошлое вряд ли повторится, ведь в этот раз я абсолютно никому не рассказывал о камне. Тем не менее, в этот день после работы я не стал заворачивать в парк, а по оживленной улице направился прямиком в сторону дома. Уже подходя, я свернул во двор соседнего дома и по хорошо знакомой тропинке направился к подъезду. «Эй, братиш, притормози!» Услышал я позади себя. Я обернулся и, холодея от ужаса, узнал в приближающихся ко мне фигурах моих прошлых мучителей. Но как? Откуда они взялись? Как меня нашли? «Чего надо?» – крикнул я в ответ, не сбавляя хода. «Слышь, браток, подожди! Мы спросить кое-что хотим. Некогда мне». И я немного ускорил ход. «Да стой, тебе говорят!» Выкрикнув это, бритоголовый рванул в мою сторону. «Но уж нет», — подумал я, — «помню, чем закончилась наша встреча». И я помчался к уже совсем близкому подъезду, на ходу нашаривая в карманах ключ от подъездной двери и газовый баллончик. Подбежал ко входу, я приложил таблетку ключа к замку и, услышав писк, рванул дверь на себя. Но немного не успел. Сзади меня за шиворот схватила и дернула рука, не давая мне забежать внутрь. «Отвалите, уроды!» Со всей мочи заорал я, надеясь, что громкий крик спугнет бандюганов, заставив их удалиться. «Да ты не кипишуй!» заявил крепко держащий меня за шкирку бритоголовый. «Мы пару вопросов зададим, да и пойдешь себе домой». «А ну, отпусти!» – продолжал надрываться я, не обращая никакого внимания на его слова. Выхватив из кармана баллончик, я направил его прямо в лицо совершенно не ожидавшего этого бандита и выпустил в него струю жгучего газа. «Бля!» – заорал теперь уже он. «Ну, мудак, тебе конец!» Я даже не увидел, откуда в его руке появился нож, успел заметить только короткий блеск, а затем почувствовал в груди резкую боль. Опустив глаза, я увидел рукоять ножа, торчащую из меня. Лезвие полностью было во мне и, кажется, пробило мое сердце. Во всяком случае, жар, ужасной болью прожигающий меня изнутри, сильнее всего был именно там. И пульсировал болью вместе с каждым ударом агонизирующего сердца. а следом страшный удар прилетел мне в лицо. Отлетев, я приложился затылком о косяк, ослабевшие ноги подогнулись, и я завалился вниз, упав на бетонную площадку у входной двери. Сознание куда-то уплывало, и я слышал бубнёж стоящих над моим телом преступников, будто сквозь вату в ушах. «Костик, ты охренел? Хозяин сказал живьём привести клиента. Да похер, привезём ему цацку, и всё будет тип-топ. Где она у него? Вот!» Стоящая надо мной смутная фигура протянула руку, указывая пальцем прямо на грудь, где в мешочке был скрыт мой камень. Второй нагнулся, грубо перевернул меня на спину и зашарил по груди. Задел торчащую из меня рукоять ножа, и жар внутри меня сменился просто молнией боли, проскочившей в моей груди. Я заорал, но наружу вырвался лишь глухой стон. «Нет, не хочу! Если камень и правда чудесный, то помоги!» – взмолился я про себя. «Хочу вернуться и все исправить!» Мир вокруг начал покрываться черными кляксами, которые, становясь все больше и больше, закрывали окружающий мир, сливаясь между собой. И, наконец, когда уже ничего не было видно, черный поток хлынул на меня со всех сторон, увлекая за собой в невидимую бездну и удушая. Я пытался закричать, но чувствовал лишь, как в раскрывшийся в крике рот хлынул поток черноты, заполняя меня изнутри. Все исчезло, и я был лишь лишенным сознанием куском тьмы в потоке мрака, а в следующее мгновение я распахнул глаза, в который хлынул поток света.